Глава третья. Участок у леса. Оба варианта находились не так уж и далеко друг от друга, по одной железнодорожной ветке. Первый — ближе к городу, второй — подальше. Первый, однако, отмели уже на этапе созвона, потому что выяснилось, пешком от станции до него было не дойти, следовало еще минут 40 ехать на автобусе, а ходил этот автобус раз в сутки, причем ранним утром. «Ну уж нет», — заявила тут же Эри, — «это нам не годится, это мы брать не будем». «Ну и правильно», — тут же отозвалась женщина-агент, с которой она говорила, — «давайте тогда я вас отвезу сразу на второй вариант, там от станции не очень далеко». «Не очень — это сколько?» — поинтересовалась Эри. «Полчасика пешком», — отозвалась женщина. «Вот хорошо, Глашенька мне очень вовремя подработочку подкинула. Меня, кстати, Зоенька зовут». «А меня Арина», — отозвалась Эри. «Ариночка, у меня к вам тоже вопросики есть. Вас сколько?» «Человечков?» — уточнила Эри. «Четверо. И один котик. А что?» Количество уменьшительно-ласкательных суффиксов стремительно множилось. Лин, который слушал разговор, уже начал потихоньку улыбаться. «Это хорошо», — обрадовалась женщина. «А то на этот домик максимальное количество 5». «Ну, если ребеночек маленький совсем, то 6». «Не поняла вас», — призналась Эри. «А что тут непонятного?» — удивилась Зоя. «Поселочек маленький, магазинчик тоже маленький, кооперативный. Лимит по поселочку у нас сейчас. Дайте-ка гляну. 18 человек. Но кто-то родичей на лето ждет, а кто-то к прибавлению в семье готовится. Поэтому истинный лимит 6. Так что хорошо, что вас 4 человека». «А, ясно», — сделала вид, что сообразила Эри. «Ну и отличненько», — обрадовалась Зоя. «Тогда я вас буду ждать на платформ... мучке, да? Часиков 10-11», — уточнила Эри. «Верно», — обрадовалась Зоя. «Ариночка, вы домик точно брать будете?» «Ну, мы с вещами поедем, наверное», — предупредила Эри. «Видимо, будем, если расскажете подробно сейчас и про поселок, и про дом». «А что рассказывать? Домик хороший, крепкий, с летней пристройкой. Печка, водичка, все есть, туалетик». «Во дворике», — догадалась Эри. «Типа сортирчик, да?» «Ой, шутница вы!» — захихикала Зоя. «Ну да, верно. Садик есть, кустики там всякие, дорожки, деревца. До магазина не очень далеко. Плохо только одно. Участочек крайний, у леса находится. Не всем подходит, поэтому и говорю сразу». «Нам как раз подойдет», — успокоила Эри. «А почему не подходит?» «Ну, некоторые боятся», — неуверенно произнесла Зоя. «Лисы там всякие бегать могут, куницы. Среди людей как-то поспокойнее». «Поняла вас», — Эри на секунду задумалась. «А дому сколько лет?» «Сколько и поселку? 60 примерно», — с некоторой неохотой ответила Зоя. «Но он крепкий, не сомневайтесь. И ремонтировали всегда строго по закону». Эри с сомнением глянула на пятого, который тоже сидел рядом. Тот пожал плечами. «Посмотри», — прошептала Эри. «Что за закон такой?» «Уже нашел», — отозвался Лин. «О сохранении облика, видимо. Скажи ей эту фразу, она поймет, наверное». «По сохранению облика, что ли?» — спросила Эри в трубку. «Да, да, конечно», — зачастила Зоя. «Ни цвет стен не меняли, ни форму крыши, ни расположение окон. Идеальный домик. Придраться не к чему». Эри приподняла брови. Слова Зои уверенности ей не добавили. «Ну, ладно», — решила она наконец. «Значит, на платформе, завтра в 11 или чуть раньше». «Поезд 10:40 уходит», — уточнила Зоя. «Но они же опаздывают, вы знаете. Так что тут уж как получится». Утро отъезда выдалось холодное, зато, к радости Саба, было сухо. Сырость и дождь ему нравились еще меньше, чем холод. Встали пораньше, перекусили захваченными накануне с собой домой пирожками с картошкой, выпили кофе, сдали стаканы, тарелки и ложки дежурной по этажу и отправились. Народу в утреннем поезде было, против ожиданий, немного. Правда, сперва пришлось несколько остановок проехать стоя, зато потом мест стало больше и удалось сесть. Ехали в общей сложности чуть больше часа, с интересом разглядывая пейзажи, которые тянулись за окнами поезда. «Видите, ивы растут?» — спрашивала Эри. «Это потому, что мы на юг едем. Они по северным направлениям тоже есть, но встречаются реже. На южных их больше. О, а вон и дубы! Здоровенные какие!» «И на каждом прибит номер», — сообщил глазастый Лин. «Точно!» — кивнул пятый. «Причем номера ржавые и старые. Кто-то нумеровал дубы?» «Видимо, да», — пожала плечами Эри. «Черт, мы совсем забыли спросить самое главное. Я дура». «Ты про что?» — не понял Сап. «Телефон. Мы не спросили, есть там телефон или нет». Эри горестно вздохнула. «А, дошло», — кивнул Лин. «Выход в сеть. Детка, не дури. Если что, связь мы сделаем через модуль». «Не хотелось бы», — покачал головой Сап. «Ладно, на месте выясним. Кстати, я почитал про этот закон. Давайте введу в курс дела». «Это который о сохранении, что ли?» — спросил Лин. «Именно. Так вот, когда строится какое-то поселение, в его уставе прописывается его облик. От и до. Например, улиц столько-то, домов столько-то, каждый дом выглядит так-то, забор такой-то, жителей столько-то, магазин такой-то. Там куча параметров, всего и не перечислить». «И что с того?» — удивился пятый. «А то, что менять ничего нельзя», — объяснил Сап. «Или почти ничего. Нет, деревья и всякие кусты сажать можно, но если, например, у тебя прописан штакетник, то поставить другую ограду ты не имеешь права. Или дом у тебя зеленый, и ты не можешь его покрасить в красный». «Но почему?» — удивился Лин. «Чтобы сохранить облик поселка таким, каким он создан», — пояснил Сап. «Количество людей тоже не может увеличиваться». «А если семья стала больше?» — спросил Лин. «А на то есть лимит», — ответил Сап. «Если стало больше, берите еще участок, например, потому что нечего сидеть друг у друга на головах». «Ну и порядки», — покачала головой Эри. «Но для чего это нужно?» «Я пока не понял», — Сап задумался. «Может быть, для того, чтобы население не сильно разрасталось?» «Да нет, чушь какая-то. Это невыгодно». «Точно не для этого», — возразил пятый. «Что-то мне Ид такое говорил, кстати, похожее. Он ведь в Мадженте вырос, там, кажется, было нечто подобное. Рассказывал, как дерево год не могли спилить гнилое, потому что его закон охранял». «Все равно странно». Эри с недоумением пожала плечами. «Мир не может стоять на месте, он меняется. А тут как-то нелогично это все». «Ладно, разберемся», — махнул рукой Лин. «Тут даже интересней». Пока шли от платформы к участкам, в обществе словоохотливой Зоечки ситуация немного прояснилась. Исподволь удалось выведать подробности, и все начало потихоньку становиться на свои места. Конечно, никто семьи, имеющие дома в подобных поселках, не ограничивал. Детей заводили все столько, сколько хотели. Но при этом новые стройки или перестройки в этой местности были запрещены. Поэтому люди сами начинали регламентировать и свои действия, и размер семей. Например, этот поселок, он маленький, на 60 домов, окружен лесом. Максимально там могут проживать 400 человек. И если строить новые дома, что останется от леса? Правильно, одни пеньки. И если вместо 400 человек будет 800, справится ли магазин? Нет. А с природой, которая вокруг него, что будет? Поэтому молодые чаще всего строят себе дачу отдельно, в новом месте, если, конечно, планируют большую семью. Ну или покупают дом там, где это возможно. Ну, вот как это сейчас делаете вы». «Верно, верно», — покивал Сап. «400 человек, значит, понятно». «Ну, сейчас-то, конечно, народу мало совсем», — продолжал рассказывать Зоя. «Весна, не приехали еще». «Поселок старый, обновляться только-только начинает, так что пока спокойный очень». «Обновляться?» — не понял Лин. «Ну, как бы люди-то не вечные, старые умирают, новые рождаются», — засмеялась Зоя. «Вот и меняются жители потихоньку. Вы городские, не привыкли, наверное, да?» Пятый кивнул. «Ну и вот, на самом деле оно и в городах так же», — продолжала Зоя. «Оно везде одинаково». «Но людей-то все равно больше становится», — заметила Эри. «А для кого новые дома и поселки строят?» — удивилась Зоя. «Становятся. А вот в новом поселке живут, но с пропиской. 10 лет нашей заре. Дома хорошие, чистенькие. Садик, поликлиника, школа. Все новенькое. Но кому-то нравится в старом жить, вот как вам». «Мы вообще-то дачу покупаем», — напомнил Лин. «То-то вы с вещами и приехали», — заметила Зоя. «Ладно, не скажу я никому, что вы на постоянку». «Мы не на постоянку», — начал было Лин, но Зоя его перебила. «Ой, ладно», — сказала она. «Вот вы», — она ткнула пальцем сперва в Эри, а потом в Лина. «Поженились недавно, по глазам вижу. А вы, видать, родня», — палец указал на пятого, а затем на Саба. «Решили обустроиться помочь, да? Обустроятся они там, а вы потом уедете. А все почему? К Москве поближе перебраться вы решили, а в Москву просто так не пролезешь. И прописку там просто так не получишь. Но вот если ребеночка в Подмосковье родить, все уже иначе дело пойдет. А если народы в саму Москву просочиться?» «Ничего от вас не скроешь», — с восхищением произнес Лин. «Угадали. Таков и был план. Но вы точно не скажете?» «Не скажу, сама такая», — Зоя вздохнула. «Кручусь как могу. Я же из Ленобласти. У нас там хорошо, вот только холодно, да и сыро очень. А у меня сынок постоянно бронхитами болеет. Вот и пришлось подсуетиться. Но у меня планы дальше идут. Мне Москва не нужна, я на другое наметилась». «Это куда же?» — спросил пятый с интересом. «Или Сочи, или Ялта», — гордо ответила Зоя. «Туда вообще сложно пробраться, чтобы постоянно жить. Пока отдыхать ездим, и заодно я жилье потихоньку присматриваю. Есть там пара мест. О, вот и пришли мы. Вон он, домик. Смотрите, в конце улицы, за деревьями». Действительно, за разговором они успели миновать поселок, а сейчас подходили уже к нужному месту. Улица, по которой они сейчас шли, оказалась неширокая, посыпанная гравием и, на удивление, ровная. Кажется, на ней с прошлой осени никого не было. На всех калитках, мимо которых они сейчас проходили, висели замки. Некоторые были замотаны в пленку, некоторые блестели от масла, но все они, без исключения, висели снаружи, а значит, на участках пусто. Вдоль заборов, старых, местами покосившихся, торчали сухие стебли прошлогодней малины и ежевики. Стояли кусты черноплодки и калины, тоже пока что безлистые. Кое-где можно было разглядеть стебли, принадлежавшие девичьему винограду. Дальше, за заборами, виднелись яблони и какие-то деревья помельче. Скорее всего, сливы или вишни. «Летом тут хорошо, миленько», — говорила Зоя. «А пока что запустение, конечно, но магазин работает. Тут хороший магазин, круглогодичный. Некоторые на зиму закрываются, а этот нет». «Но ведь тут зимой никто не живет. Зачем магазин?» — удивился пятый. «Почему не живет? Живут, правда, мало». Зоя задумалась. «Домов 5-6 точно живут. Может, и вы будете, если приживетесь тут». «Ой, забыла спросить». Эри замедлила шаг. «Про телефон. Есть тут телефон?» «А как не быть?» — удивилась Зоя. «Конечно, есть. Знаете, для кого этот поселок строился? Для журналистов. А им без телефона да без связи нельзя. Только платить надо будет за телефон. И включат буквально завтра-послезавтра». «А где платить?» — спросила Эри. «Да в магазине. Где еще?» — пожала плечами Зоя. «Ариночка, вы как с луны свалились, вот ей-богу. Вы дома где платите за телефон?» «В кулинарии», — наугад ответила Эри. «Ну и тут то же самое», — улыбнулась Зоя. «Все, пришли. Ну как, нравится?» «Пока не знаю. Как увидим, посмотрим, нравится или нет», — ответил Саб. С первого же взгляда, еще издали, дом показался несколько необычным. А когда подошли ближе, это впечатление только усилилось. Нет, вроде бы все честь по чести. Деревянные стены, брус — это брус, обшитый вагонкой. Выкрашенные в соответствии с регламентом в коричневый цвет, белые рамы окон, крыша, крытая шифером. Но на этом обычность заканчивалась, и начиналась уже необычность. Во-первых, дом словно строили в 3 этапа. Сперва возвели домик с 2-скатной крышей. Затем пристроили к нему веранду-фонарь в 4 окна и 1 дверь с большим балконом сверху. А затем пристройку. 2 комнаты, одна на другой, уже с крышей 4-скатной. «Это точно теплый дом?» — с сомнением спросил Эйри. «Точно-точно», — заверила Зоя. «Печка есть, труба с другой стороны, ее отсюда просто не видно». Она уже рылась в сумке, искала ключи от здоровенного старого замка, украшавшего хилую деревянную калитку. «Это разрешено чинить?» — спросил, нахмурившись, Сап. Калитка вызывала у него большие сомнения. Уж больно ветхая она выглядела. «Конечно, даже поменять на новую, но только на деревянную», — заверила Зоя. «Чините на здоровье». «Спасибо». Замок сдался не с первой попытки, но затем щелкнул и все-таки открылся. Зоя посторонилась, пропуская покупателей, потом вошла сама. «Кота можно пустить в дом?» — первым делом спросила Эри. «Ой, так это котик у вас?» — умилилась Зоя. «Конечно, впускайте. Не убежит?» «Этот не убежит», — улыбнулся Лин. «Он умный». Сап поставил корзинку на землю, открыл. Шилд тут же выскочил наружу, потянулся, выгнув спину, кинул взгляд на людей, которые с интересом на него смотрели, и направился против ожиданий не в кусты, а к дому. «А котик ваш дом-то одобряет», — польстила Зоя. «Вон, уже на крыльце сидит». «Ну, пошли и мы тогда на крыльцо», — предложил Лин. «Чего мы тут стоим-то?» По узкой бетонной дорожке, засыпанной прошлогодней палой листвой, они двинулись в сторону дома. Эри обратила внимание, что поодаль от дорожки стоят кусты, и кажется, это смородина. Она обрадовалась, может быть, что-то и вырастет, и можно будет сделать компот или варенье. Впрочем, про варенье пока что думать было еще рано. «Так, вторые ключики», — пробормотала Зоя. «Не сумка, а бермудский треугольник какой-то. Вечно в ней все пропадает. А, вот они!» Она вытащила связку из 6 ключей. «Смотрите, это от дома, это от пристройки, это от сарая, а это 3 таких же запасных. Если еще будет нужно, съездите в Михнеево и там закажете. Там металлоремонт есть на станции. Ехать вам все равно придется, от калитки ключ всего один». «А почему один?» — спросил Сап. «Ну, тут пара пожилая была. Они по одному не ездили, всегда вдвоем. И, в общем, один ключ только остался. Можно новый замок купить, конечно, но зачем тратиться, если этот работает? Проще ключ заказать. Да и не нужен он особо, замок-то, если лето. Так, накинул изнутри и пусть болтается. От кого запирать?» «Мало ли», — протянул Саб. «Хотя вообще да, наверное. Заходим». «Секунду». Замок долго не поддавался, видимо, приржавел за зиму. В результате Сап отодвинул Зою от двери, и через полминуты замок сдался, щелкнул собачкой, и Сабу удалось повернуть ключ. Сап толкнул дверь и вошел, остальные последовали за ним. Входная дверь вела на застекленную террасу, ту самую с 4 большими окнами, выходящими в сад. Эри успела заметить, что терраса неутепленная, видимо, ею предполагалось пользоваться только летом. Окна в одно стекло выглядели ветхими, на нешироком подоконнике рядом с дверью валяются отлетевший треснувший штапик. Когда они вошли, доски пола под ногами протестующе скрипнули. Запустение. Вот что пришло в голову каждому. На террасе и, видимо, во всем доме царило запустение, словно люди ушли отсюда не в прошлом году, а гораздо раньше. И немудрящую дачную мебель, и пол, и выленившие занавески покрывал тонкий слой пыли. Эри провела кончиком пальца по столешнице, и на ней остался тонкий темный след. «И когда тут кто-то последний раз был?» — ехидно поинтересовался Лин. «Зоя, давайте только вы не будете привирать, дорогая. Говорите честно». Зоя удрученно вздохнула, поняла, что вывернуться не удастся. «Дочь бывших хозяев сказала, что 6 лет никого не было», — призналась она. «Родители у нее раньше здесь жили. Прошлой осенью только мать умерла, отец еще раньше. А она, дочь, не ездила, не любила это место. Вот продать решила. Я бы убралась, вы бы и не поняли ничего». «Ну да. «Конечно, не поняли бы», — кмыкнула Эри. «Мы, может, и городские, но кое-что понимаем, уж не сомневайтесь. Тут за 6 лет прогнило, небось, все к черту». «Значит, не будете брать?» — грустно спросила Зоя. «Ну, почему не будем?» — Пятый задумался. «Может, и будем. Вопрос, за сколько? Вы сказали про 5000, но тут явно не 5000». «А за сколько тогда?» — оживилась Зоя. «3». — ответил Пятый решительно. «Подожди ты, Три!» — нахмурился Лин. «Давай сперва посмотрим вообще, чего тут и как. Может, и не будем. А если там крыша провалилась или полы прогнили? Соображаешь?» Пошли осматривать дом. К радости Зои и полы, и крыша оказались целехоньки. Ничего вроде бы не прогнило и не отвалилось. Зоя приободрилась, а Эри обрадовалась, хотя пока что решила не подавать виду. Дом ей понравился, но она сама пока не могла понять, чем именно. Что в нем такое было? Хорошее, что ли? Одно она понимала сейчас четко. Уходить из этого дома ей не хочется, хотя никаких причин для этого у нее нет и быть не может. Теплая часть дома делилась на две спальных комнаты и небольшую узкую кухню. В одной из комнат стояла чугунная печка, а вверху под потолком в этой комнате имелась отдушина. Зоя пояснила, что во время топки ее положено открывать, чтобы теплый воздух побыстрее прогревал вторую комнату. Кухня, несмотря на свои скромные размеры, оказалась снабжена двумя плитками – электрической и газовой, и четырьмя вместительными шкафами, двумя настенными и двумя напольными, под завязку набитыми старой посудой. Холодная терраса, напротив, была большая, на вид больше 20 квадратов площадью, и выходила окнами на юго-запад. Летом, наверное, тут очень приятно сидеть вечерами, особенно если распахнуть все окна. Впрочем, мечты мечтами, а сейчас, в середине марта, распахивать окна было бы то еще глупостью. «Пойдемте посмотрим пристройку», — предложила Зоя. Пристройка удивила и сильно. На первом этаже находилась ванная комната, причем внушительных размеров, имевшая два окна, а также в углу имелась лестница для подъема на второй этаж. Туда поднялась сперва Зоя, а затем Лин и Эри. «Спаленька», — пояснила Зоя. «У меня в плане написано, что она холодная и что гостевая. Видать, дети тут хозяйские, по теплу спали, пока маленькие были». Эри подумала, что ей в детстве такая комната тоже понравилась бы. И родители неподалеку, и ты вроде бы и один, а еще есть окна в сад, причем довольно высоко. И можно наблюдать и за звездами, и за птицами, и за соседями. Впрочем, эта мысль ее почему-то изрядно насмешила. «Какие глупости приходят в голову», — подумала она, — «зачем наблюдать за соседями?» «И мебель во всем доме есть», — донесся до задумавшейся Эри голос Зои. «Ну да, не новая, но крепкая вполне, ее помыть, подбить. Цены ей не будет». «Дрова», — сообщил Лин. «На дрова только такую мебель. И купить сейчас негде. Так что согласен с братом. Никаких 3,5. 3 и точка». «Ну, давайте хоть 3,400», — принялась конючить Зоя. «У меня сын болеет. Я на переезд деньги собираю». «А мы-то тут при чем?» — рассердился Саб. «Почему мы должны покупать хлам, если у вас сын болеет?» «Ну так я ж под себя работаю. Вы, небось, эту хлобуду за 2 выкупили», — догадалась Эри. «Лихо, Зоечка, лихо. Но нет, не получится. Дом мы покупаем, но муж правильно сказал. 3. Ну, хоть 3,300». «Черт с вами, 3,200», — сдался Саб. «Ну, ни копейки больше. Паша, это Пятому. Возьми ключи, поди, проверь сарай, или как его там правильно. Но только осторожно. Если совсем рассыпается, внутрь не заходи». «Да не рассыпается там ничего. И даже дрова есть», — зачастила Зоя. «И керосина, полканистры, и инструмент какой-то». «Чем бы стол вытереть? Чтобы хоть было куда бумаги положить». Лин оглянулся. «Разве что занавеской. Кстати, это идея. Их все равно придется менять». «Я на кухне видела какую-то тряпку», — быстро произнесла Эри, догадавшись, что Лин готов перейти от слов к делу. «Минуту подожди». Оформление грозило затянуться до темноты, поэтому пришлось Сабу идти в магазин, чтобы заплатить за свет и заодно за телефон. Одним заодно Саб, конечно, не ограничился. Из магазина он пришел нагруженный 2 сумками, в первой была еда, а во второй — пара бутылок вина и 2 бумажных канистры с питьевой водой. Продавщица предупредила, что в системе пока вода грязная, техническая, и пить ее нельзя. «Впервые в жизни вижу, чтобы свет включали из магазина», — заметил он вполголоса. «Ладно, это мы потом». Бумаг пришлось прочесть и подписать множество. С десяток, только по внешнему виду дома. Например, краска стен, с Сурик железный, разводить олифой, краска рам, фасадные белила такой-то фабрики. А такую брать не надо. Крыша шиферная, на металл менять нельзя. И так далее, и тому подобное. «С ума сойти можно», — пожаловался Лин после полутора часов чтения. «И зачем столько мороки?» «Ну, как зачем?» Зоя, подперев кулаком щеку, сидела напротив и ждала, когда они все прочтут. «Вот, например, живешь ты в поселке, молодая девчонка. Потом замуж вышла, уехала, деток родила, жила в мужином доме или свой построили, а, неважно. И стала ты старенькая, и тебе взгрустнулось. И ты приехала туда, где молодой была, чтобы вспомнить. А там все по-старому, как было, так и есть. И ты по улице идешь и видишь то, что глаз так просил и ждал. Вот он домик серенький, и в нем подружка твоя жила. В песок вместе играли, а потом вместе же на танцы бегали. Вон домик синенький, там женщина жила с толстым котом, а вон тот домик желтенький, в нем...» «Жил местный сумасшедший, которого все боялись, потому что он бил всех по хребту лопатой», — продолжил Лин. «Понятно». «Ну, вообще, наверное, в этом есть смысл», — подумав, добавил он. «Но все-таки совсем не менять». 100 лет», — пояснила Зоя. «Не читали никогда?» 100 лет нельзя. Потом потихоньку можно. Стены там другого цвета, заборы другие, окошки. Но люди и сами не хотят. Видать, у них тоже память просит. Не у всех, но у многих». Эри задумалась. Она только что поставила подпись на последней бумажке и теперь ждала, когда распишутся остальные. Память. Неужели эта вся история с краской и сохранением домов в первозданном виде делается именно для того, чтобы сохранить вот так память? Неужели кому-то пришло в голову, что чужие воспоминания, ассоциации, места могут быть действительно важными? Разве так бывает? «Маджента», — одними губами произнес пятый, который, кажется, угадал ее мысли. «Бывает, как видишь». «Не верю», — также беззвучно ответила она. Пятый улыбнулся, пожал плечами. Кажется, он и сам не очень верил, но очень и очень хотел поверить. На террасе было холодно. Лин прошел по дому, нашел старый обогреватель, включил, но намного теплее от этого не стало. Наконец, с подписанием бумаг было закончено, Сап отсчитал Зое денег и, подумав, докинул все-таки 50 рублей сверху за труды. А потом предложил выпить вина, чтобы обмыть сделку. Эри нашла в кухне разномастные кружки, кое-как ополоснула водой из пакетов и сели отмечать. Набор продуктов, принесенный Сабом, оказался невелик. Но сами продукты были весьма неплохи. Колбасный сыр, хлеб, печенье, развесные вафли, банка соленых помидоров и пара банок рыбных консервов. Компромисс между желанием Саба съесть что-то мясное и нежеланием Лина и Пятого это делать. Война за мясо, как назвала ее Эри, все еще шла полным ходом, и обе стороны пока что не думали сдаваться. «Ну и чего? Ну и подкузьмила бы слегка», — откровенничала Зоя. «Мне же надо ребенка содержать». «Нет, дорогая, на 2000 нас нагреть — это не слегка», — возразила Эри. «Это весьма и весьма немало». «Много ты понимаешь», — махнула рукой Зоя. «Знаешь, сколько в Ялте дом стоит? 13. Понимаешь ты это? 13. Это меньше по размеру даже, чем вот этот». «Не может быть», — покачал головой Лин. «Еще как может. Это ж курорт», — пояснила Зоя. «Там же сдавать можно, но чтобы сдавать и отбивать, надо сперва купить». «Много накопила ты?» — спросил Лин. 10, — вздохнула Зоя. «С вашей тыщенкой 11 будет. Копить еще и копить». «Ясно», — кивнул Лин. «Ну, прости, подруга. Мечта — это хорошо, конечно, но не за наш счет. У нас тоже, знаешь, нет печатного станка». «Да понимаю я», — призналась Зоя, — «но все равно каждый раз пробую, авось прокатит». «Ушлый народ пошел», — хмыкнул Сап. «Не прокатывает никогда». «Не-а», — Зоя погрустнела. «Ну и ладно, все равно своего добьюсь. Я сильная, сумею. И буду еще на морюшке сидеть, денежки считать с отдыхающих». «Вот и славно», — кивнул Сап. «Удачи вам, Зоя, в ваших начинаниях». Избавиться от Зои удалось только тогда, когда вторая бутылка вина была выпита, и Сап отправился провожать женщину на станцию, несмотря на ее возражения. «Мало ли что», — говорил он, И дорога неровная, и вдруг собаки, и вообще, как же он отправит женщину одну, ведь уже темнеет. Вернулся Саб в глубокой задумчивости, молча доел бутерброд с колбасным сыром, запил водой. Потом перетащил обогреватель в комнату, которая побольше. «Сегодня спим здесь», — сообщил он. «С хозяйством начнем разбираться завтра. Кстати, кто-то понимает в таком хозяйстве? А то одно дело изображать понимание, как мы это делали, а другое — что-то понимать на самом деле». «Я понимаю», — Эри пожала плечами. «Ну, не очень много, но дача у меня была. Не такая, конечно». «А какая?» — с интересом спросил Пятый. «Крошечная совсем. Комната одна. И кухня, она же душевая», — пояснила Эри. «У нас ведь холоднее, чем тут, в разы. Поэтому все очень маленькое, чтобы можно было прогреть быстрее. В марте снег еще лежит, а тут уже нету». «А вода у тебя была?» — спросил Лин. «Угу, была. На колонке», — Эри вздохнула. «Бидон у меня был. И тележка. И водогрейка, чтобы посуду мыть и самой помыться». «В общем, резюмируя, будет интересно, судя по всему», — заметил Лин. «А теперь пошли искать одеяло и что-нибудь еще, потому что обогреватель этот не греет ни хрена, а топить печку слишком поздно. Ляжем спать как есть, а утром будем разбираться».